пакостник ли какой забрался. И снова стал вслушиваться, слегка поводя квадратными плечами. А гудок становился раскатистее и напряженнее, тугими волнами заполнял всю избу и внутренней тревогой своей сдавливал дыхание у людей. «Товарищи, надо идти. Случилось что-то серьезное». Они молча и быстро оделись, Мезенцев чуть приотстал, пропуская остальных в дверь перед собой, тихонько шепнул, метнувшийся к нему Груни, «А ты не тревожься, мы скоро вернемся». Прижал ее ладони к своим щекам и, ласково отведя их, выбежал на крыльцо. Гудки плыли над землей, а земля со всех направлений отзывалась поспешным скрипом шагов на мерзлом снегу, возбужденными голосами людей. Над вокзалом тихо мерцало широкое переливчатое пятно желтого света от электрических фонарей. Его иногда пробивали голубые клубы дыма, словно катящегося по крышам. Это, лязгая поршнями, деловито куда-то бежал паровоз. Тонкий переклик сигнальных рожков, как всегда, передавал его от стрелки к стрелке. И было во всем этом что-то обычное и вместе странно тревожное. Глава 22. Полковник Зубицкий принял приказ командующего военным округом с внутренней брезгливостью. Черт знает, до чего довели русскую армию. Зубицкий не сочувствовал революции, но ему была противна и роль усмирителя. Полк с честью сражался на полях Маньчжурии, а теперь какими лаврами он должен увенчать свое чело? И Зубицкий решил, к чертям собачьим, если первый эшелон полка, с каким ехал и сам он, сходу пройдет через Шиверск, сразу подадут ему паровоз, связываться со взбунтовавшейся ротой он не станет. Подаст командующему рапорт, что никакого сопротивления не встретил и даже самой мятежной роты не обнаружил на станции, и точка. Кто среди такой канитери сейчас разберется в подлинной обстановке? Тем более, что и приказ Сухотина был дан в самых общих чертах привести в повиновение воинскому долгу восставшую роту и открыть свободное продвижение поездам. Если сам он проедет беспрепятственно, значит доказано, движение на линии свободное. А как именно приводить в повиновение восставшую роту и куда ее потом девать, в приказе не сказано. Словом, есть хорошая лазейка, чтобы не запачкать рук в таком грязном деле. Но на последнем перегоне перед Шиверском в вагон к Зубицкому явился Сухов. Наговорил всяких страхов о положении в городе, предупредил, что восставшие роты настроены весьма воинственно, высказал свои соображения, как можно захватить ее внезапно врасплох, и тут же прибавил, что Баранов уже сообщил в Омск командующему о принятых мерах заблаговременной связи с Зубицким. Полковник скривил губы. Лазейка оказалась заткнутой. И остается только одно — проделать все это как можно быстрее. Короче, план самый простой. Въехать на станцию глухой ночью, моментально отцепить погаусы вагоны, в которых размещается рота заговоры, и принудить ее к немедленной сдаче оружия. А дальше с ней пусть делает, что хочет сам Сухотин. Однако свой хитроумный маневр с оцеплением погауза Зубицкий проделал впустую. В вагонах мятежной роты не сыскалось ни души, хотя там еще оставались самые свежие следы пребывания людей. Рота заговора ушла. Видимо, кто-то успел ее предупредить, поднять по тревоге. Может быть, даже за те несколько десятков минут, пока разгружался эшелон самого Зубицкого, и его солдаты, ломая ногами звонкие мерзлые сугробы, выстраивались в шеренги. И тут загудел гудок в мастерских.